кто кого учит. Я прихлебываю приготовленный испанской кофемашиной испанский кофе. А что было потом? Потом мы довольно скоро открыли новое направление, стали торговать ингредиентами для вендинга. Иными словами, запчастями. И инженеров своих отправлять в Испанию. Так они там, будто настоящие русские левши, выучились и теперь могут такое придумать, что испанцы говорят, нам вообще во время тренингов непонятно, кто кого учит. Решили, значит, проблемы с персоналом. Да, можно так сказать. У нас машины вплоть до Хабаровска продаются. Вот она, карта России, вся в флажках. Но мы стараемся за всем следить. Горячую линию организовали. Мы ведем обучение персонала не только для себя, но и для наших клиентов. Мы разрабатываем клиентам бизнес-модель, бизнес-план. То есть это что-то вроде франчайзинга. Но только мы не берем за это деньги. Зато наш клиент от нас никому уже не уйдет. В этом заслуга хорошо подобранного персонала. В этом преимущество хорошо поставленного бизнеса, почти серьезно говорит Екатерина. Что же касается персонала, то труднее всего не с управленческими кадрами, а с линейными. И знаете, я заметила, что самыми хорошими, добросовестными и исполнительными работниками оказываются те, кого на работу брать как раз не хотелось, кому душа не лежала. Это наблюдение женщины или вывод руководителя? «Вывод женщины-руководителя, сделанный на основе наблюдений», – смеется Екатерина. «У меня был очень печальный опыт с личными знакомыми и друзьями, которых я брала на работу на первом этапе деятельности. Со всеми пришлось расстаться». «Вы противник непотизма?» «Ярый противник. Но я никого не виню, кроме себя. Люди так устроены, они ждут быстрого результата. Причем только для себя, об успехе дела как такового они думают в последнюю очередь, плохо понимая, что это взаимосвязано. Хотя никаких догм на тему друзей и знакомых у меня на самом деле нет. Мне очень помогла случайно возникшая на моем пути одноклассница. Теперь она стала профессиональным аудитором. И если бы не она, бухучет был бы у меня в плачевном состоянии». Вот такие формы сотрудничества с друзьями и знакомыми я принимаю, когда сотрудничаешь с ними, прежде всего, как со специалистами. Всех инженеров мы нашли просто по объявлению в интернете, и они все до единого оказались крайне талантливыми. Даже не пришлось никого увольнять. А часто ли вообще приходится увольнять? Нет, слава богу, тем более, что я очень не люблю этого делать. Но если человек не чист на руку или просто непрофессионален, увольнение следует незамедлительно». Как-то не верится, что вы жесткий человек. Мне самой не верится. Это на самом деле не совсем так. Вы же видите, я действую во многом методом проб и ошибок. Но мне удалось поставить бизнес. И я считаю, что в целом удалось. А чего вы еще не достигли? Очень многого. Некоторые вещи просто непреодолимы на сегодняшний момент. Хотя, положа руку на сердце, могу сказать, что я пыталась. В 2002 году, например, мы очень хотели организовать вендинговую сеть в школах Москвы. Потому что мы исходим из того, что лучшие площадки для вендинга – это школы, вузы, крупные организации, корпорации, места, где часто людям требуется быстро и неприхотливо перекусить, попить кофе, соку или водички какой. Так вот, мы составили очень бойкое, очень продуманное предложение, даже, можно сказать, красивое, и пошли с ним в московское правительство. Там оно понравилось. Нас похвалили и попросили подождать до августа. Мы стали ждать. Наступил август – и вдруг мы увидели, что буквально цитатами из наших предложений написан официальный документ, адресованный другой компании. Ей-то и поручили создать эту сеть. Что вы предприняли? Ничего, тут бесполезно что-либо предпринимать. Хоть я и сказала в самом начале, что вендинговый рынок в России обладает большим потенциалом к росту и развитию, есть области, уже застолбленные за определенными даже не сколько компаниями, сколько людьми. Или даже так, компаниями в другом смысле слова, к цивилизованному бизнесу и свободной конкуренции, не имеющими никакого отношения. К примеру, нельзя пробиться с вендинговыми автоматами в метро. Там уже другие сидят. С аэропортами несколько легче. Есть сферы влияния, они поделены раз и навсегда. Вот в Шереметьеве стоят наши автоматы, а в Домодедове и во Внуково нас не пускают ни под каким видом. Но это все не страшно. Поле деятельности впереди в самом деле широкое. Мы постоянно развиваемся. Наши автоматы нельзя разбить. Они вандалоустойчивы. Их нельзя вскрыть. При попытке вскрытия замок просто уходит вглубь. Единственное, что в России вендинговые автоматы нельзя вообще устанавливать на улице. Они не выдерживают низких температур и повышенной влажности. так что мы сейчас ориентированы на закрытые помещения и более всего на те, где размещены организации, работающие круглосуточно. К тому же с этого года мы уже занимаемся поставкой профессиональных барных кофемашин «Аскоин» в Россию. Это отдельное, совершенно новое направление бизнеса. Верификация – вообще спасение. Я вот подумываю, что находиться только в верхнем ценовом сегменте не совсем правильно, и уже начинаю посматривать в сторону нижнего. Было бы неплохо продавать также более дешевые машины. Это, кстати, поможет нашу сеть укрепить и развить. С другой стороны, когда один из клиентов заказал нам автомат для продажи красной икры, мы этот автомат ему продали. Да, и такое бывает. И даже не просто продали, а во многом сами сконструировали. В Испании, знаете ли, таких автоматов не производят. А наши инженеры довели испанский автомат до ума, чтобы он держал постоянную температуру минус 3 градуса, встроили ему жидкокристаллический экран, постоянно показывающий рекламу и так далее. Игрушка такая получилась всем на радость. Только что закончили апдейт конструкции, теперь автомат будет стоять в одной очень важной организации. Да, забавно. Забавно и интересно. Новое – это всегда интересно. Люди привыкают к автоматам, к вендингу, и мне приятно за этим наблюдать. Но я вам честно скажу, это не навсегда. Со временем я, возможно, продам бизнес. Почему? Потому что я человек, так сказать, проектный. Мне интересно браться за что-то с нуля и доводить до ума. Конечно, я продам бизнес успешный, а не провальный. Провальный я ведь не продала, а стала поднимать. Есть во мне доля здорового авантюризма, иначе я не бросила бы банковский бизнес. Мне просто надоело считать чужие деньги. И не осталось бы в Москве, приехав из Астрахани на 3 дня на конференцию, чтобы заняться вендингом. Человек такое существо, ему интересно новое. Поэтому я, в общем, обычный человек.